Голоса. Как создавался этот фильм? 25 января. Встретились с режиссером Пак Чхануком по поводу фильма «Сломленный». Это была одна из первоначальных версий названия фильма «Сочувствие господину Месть». Это была первая встреча Пэ Дуны и режиссера. Он оказался ниже, чем на фото, и с заметно выступающим животом. От сердца отлегло. Конечно, очень неловко сидеть вместе с дочкой и обсуждать с мужчиной, которого видишь впервые в жизни, позы и степень обнаженности в кадре. Но что поделаешь, ведь все равно, так или иначе, придется обговорить. Ким Хвоен. Мама Пэ Дуны. 28 января. Говорят, Щин Хагюн, как только получил сценарий «Сломленного», тут же прочитал его и сказал, что примет участие. Удивительный парень, конечно. Без тени колебания выбрать настолько странный фильм. В любом случае, теперь я могу выйти из игры. Я спасен. Сон Канхо. Актер. 11 мая. Свершилось. Сон Канхо дал добро. 4 дня назад, когда я признался, что в очередной раз направил ему сценарий, помню, как режиссер взорвался, мол, у тебя что, нет даже гордости? Но я ему ответил, никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства. Сон Канхо, прочитав обновленный сценарий, может и передумать. Ну и посмотрите на результат. Ничего ты не смыслишь в жизни, Чханук. Ли Джисун, продюсер. 4 июня. Основное место действия фильма – родной городок Рю. В итоге был выбран Сунчхан в провинции Чаладо. Решение было принято в результате нескольких месяцев кропотливой работы съемочной и режиссерской групп, которые, разделившись на команду Канвандо и команду Чола Кюнса, исследовали каждый уголок нашей страны. Изначально казалось, что побеждает команда Канвандо, но победу одержала вторая команда. Режиссер сделал выбор не в пользу живописных захватывающих пейзажей, предпочтя простые и обыденные виды. Ли Юнук, начальник по производству. 21 июня. Вместе редактировали новый сценарий Пак Чханука. На словах он стремится к минимализму в этом фильме, но на деле напихал слишком много описательных сцен. Я убрал примерно 20 сцен, а он изо всех сил сопротивлялся. Когда работает над моим сценарием, все безжалостно вырезает, а бревна в собственном глазу не видит. Чтобы он потом не восстановил вырезанное, я выделил весь блок и нажал на «удаление». Говорит, хочет поменять название фильма на «Сочувствие господину Месть». Ну, пускай так и будет. Ли Муйон, соавтор сценария. 15 июля. Не удалось договориться об аренде квартиры в жилом комплексе «Х». Изначально жилищный комитет был настроен благожелательно, но после трансляции по телевидению фильма «Роман» режиссера Ли Чиона их позиция поменялась на 180 градусов. Мол, их жилой комплекс выглядел слишком бедным. И сразу после того эфира председателя комитета, который дал добро на проведение съемки, сняли с должности. Похоже, нам придется искать новую локацию. Режиссер, вероятно, будет в отчаянии. Как быть? Сон Сехун, руководитель производственного отдела. 13 августа. Жесть с самого первого съемочного дня. Мы заменили все 60 люминесцентных ламп на стене вдоль длинного эскалатора на станции Батхигоге. Работники метро кричали мне спускаться, мол, перила могут рухнуть. Пускай только попробуют вырезать этот кадр при монтаже. Квон Мёнхван, специалист по освещению. 14 августа. Проверил кадры, отснятые во время первой съемки. И, похоже, длинный кадр с эскалатором вообще сняли зря. Световики намучились, конечно, но что поделаешь. Пак Чханук, режиссер. 17 августа. И вот, наконец, приключилась беда. Самое страшное во время съемок — аварии. Боже, открылся капот несущейся машины. Да еще и на автомагистрали. Я примчал в больницу. К счастью, кажется, обошлось без серьезных травм. И в тот момент, когда я выдохнул с облегчением, слова заместительницы режиссера ввергли меня в пучину отчаяния. «Директор, мы начали съемки?» «Что?» «Стенд-оператор — это человек, который заменяет актера перед съемками для технических целей. Подливает масло в огонь». «Эх, и не говорите. Мы позвонили ее мужу, а она спрашивает, я что, замужем?» Врач рядом говорил что-то о кратковременной амнезии у жертв дорожной аварии, но я не слышал этих слов. «Господи, смилуйся над продюсером Ли Джисуном, арт-директором О Че Воном и его коллегой Ан Санхён, и в особенности над Ли Сайон, заместительницей режиссера». Лим Джингю, продюсер. 17 августа. Увидев, что машина продюсера Ли была припаркована под палящим солнцем, специально пересел в машину директора Ли, чтобы не умереть от жары. И в итоге только та первая машина попала в аварию. Смотря на Сайон, потерявшую память и несущую полный бред, я подумал про себя. Какая же удача. Пак Чханук, режиссер. 18 августа. У Сайон восстанавливается память. Она перестала просить медсестру выпроводить из палаты вон того незнакомого мужчину. Юхен Сам, муж заместителя режиссера. 19 августа. Когда снимали сцену на балконе в жилом комплексе для госслужащих, режиссер сказал вот что. «Хорошо бы, если бы далеко, на заднем плане, вон там, внизу, на школьном стадионе, было видно людей, играющих в футбол и поднимающих клубы пыли. По запросу съемочной команды я направился туда и носился как животное. Возвращаясь обратно, уныло думал, неужели всем менеджерам приходится делать даже такое? И тут услышал, как участники съемочной команды говорят между собой, да ведь этого даже не видно в кадре. Зачем их заставили там бегать?» Ким Якре, менеджер Шин Хагюна. 20 августа. Снимали сцену, в которой Бабе, сыгравшая роль похищенной девочки, плачет в машине. Ассистент режиссера так наседал на эту девочку, которой всего лишь 8 лет, за то, что она плачет недостаточно хорошо. Мне, как человеку, учившемуся в Голливуде, было действительно стыдно. Ее пугали громкими звуками, щипали за кадром, шантажировали, что если не будет играть нормально, то она будет уволена. В Голливуде за такое сразу подали бы в суд за детский абьюз, жестокое обращение с ребенком. Корейские съемочные группы – все больные на голову. Но больше всего меня поразила сама Бабе. Когда после окончания съемок я извинился вместо них, она улыбнулась и сказала, «Да я все понимаю, что они специально так, чтобы я плакала лучше. О май гад! Господи!» Ким Бёниль, оператор. 22 августа. На съемке заглянул в гости Пёнхон Аппа. Так девушки обращаются к парню или к брату старшего возраста. Режиссер подшучивает, что позвал его из-за меня, а мне только приятно. Обычно коллеги-мужчины часто называют меня наглой, а как только я оказываюсь перед Бёнхон Аппа, то от смущения двух слов не могу связать и веду себя как дурочка. Ах, как же я скучаю по временам объединенной зоны безопасности. Тогда я каждый день могла прикасаться к лицу Аппа. Ким Хён Джон, художник по гриму. 25 августа. После того, как целыми днями я сидела в темной комнате, ассистируя монтажеру, было так радостно оказаться на съемочной площадке. По крайней мере, я думала, что буду рада. Я показала сцену с выходом из станции Кымхо, по-своему неплохо смонтированную. Я так старалась, даже пропускала время еды. Даже с помощью искусного монтажа исправила недочеты работы режиссера. И, если честно, рассчитывала на комплименты. Но господин режиссер, едва взглянув, перед уходом бросил. «Почему ты все делаешь в точности противоположно моей задумке? Ты что, не смотришь раскадровку?» Квак Чона, монтажер. 2 сентября. Сегодня в парке Бараме снимали сцену на лужайке перед бюро судебно-медицинской экспертизы. По задумке, это должна была быть тихая сцена, где Сон Канхо всхлипывает, и к нему осторожно подходит полицейский Чхве. Но на деле, с одной стороны, в парке праздник для пожилых, с другой — рекламное мероприятие. А там, вдалеке, вообще репетиция какой-то хип-хоп-группы. Это был звуковой ад. Я чуть не сошел с ума. Ли Сынчхоль, звукоинженер. 3 сентября. Во время съемок сцены в кабинете судмедэкспертизы случился переполох. Внезапно режиссер приказал снять логотип с пиджака, в котором был Канхо. Я возразила, что предварительно получила его разрешение. Но он был непоколебим, утверждая, что никогда такого не говорил. Вся съемочная группа смотрела на меня, а я чуть не сгорела со стыда. Когда я убрала логотип и заштопывала это место, чтобы было незаметно, слезы лились без остановки. За что режиссер так меня ненавидит? Щин Сынхи, костюмер. 9 сентября. Сцена в логове торговцев органами. Актриса, игравшая роль девушки под наркозом, которую вот-вот должны были изнасиловать, убежала на съемки порнографического фильма, в связи с чем наши съемки пришлось приостановить. Я лишь грустно вздыхала, но тут внезапно меня вызвал режиссер. У меня было недоброе предчувствие. И не зря. Он рассуждал, что если накрыть тело простыней, оставив снаружи лишь голые руки и ноги, это будет выглядеть, словно лежит обнаженный человек. Точно. Как же мы не додумались. Но кто же сыграет эту роль? Он молчал, уставившись на меня с сальной ухмылкой. В итоге в майке и в шортах я легла под простыню. Впервые за долгое время выспалась. Ким Насон, скрипт-супервайзер, это член съемочной группы фильма или сериала, который отвечает за контроль над соблюдением сценария на площадке и на этапе монтажа. 13 сентября. Зашел в гости на съемки к режиссеру Пак Чхануку. Они снимали сцену, где Пэ Дуна избивает Щин Хагюна. Но и режиссеры, и актеры были такие неуклюжие. Я не мог на это смотреть и предложил свою помощь. Получив разрешение, продемонстрировал несколько движений. Ожидая бурных аплодисментов, я медленно повернулся, но члены съемочной группы молча смотрели на меня, скрестив руки. Более того, кто-то из операторов прошептал коллеге: «Что за бред он несет? Ах, как же тернист путь к веселому экшену!» В любом случае, режиссер Пак оставил все по-моему. Видимо, ему просто лень вмешиваться. До меня дошли слухи, что финальная сцена будет экшеном со сложными операторскими приемами и динамичным монтажом. Интересно, как он собирается это снимать с таким подходом? Волнуюсь за него. Рю Сынван, камео, режиссер. 15 сентября. Заранее подготовили освещение в комнате Пэ Дуны и весь день отдыхали. Мужчинам из съемочной группы запрещено находиться на площадке сегодня, поэтому целый день играли в волейбол. Хоть бы каждый день снимали обнаженку. Мун Хён Джун, специалист по освещению. 18 сентября. Съемки сцены, в которой Пэ Дуну пытают электричеством. Всякий раз, когда я слегка облизывал ей мочки ушей для лучшей проводимости тока, она всячески сопротивлялась и устроила переполох. В одном из дублей ей было настолько противно, что она завопила «стоп» прямо во время съемки. Она была в таком ужасе, что ее слова едва можно было разобрать. Но, конечно же, режиссер продолжил снимать и, скорее всего, использует именно этот дубль в монтаже. Ведь получилось очень реалистично. Но лично мне было крайне неприятно. Неужели для Пэ Дуны настолько невыносимо было то, что мой язык касается ее уха? Чем больше об этом думаю, тем неприятнее на душе. Сон Канхо, актер. 19 сентября. Начинаю ловить себя на том, что все больше тянусь к нему. Пэ Дуна, актриса. 19 сентября. И вот, наконец, этот день настал. Завтра будем снимать сцену, в которой Канхо Хён избивает меня, потерявшего сознание от удара электрическим током, и абсолютно беззащитного. Хён — обращение среди мужчин к мужчине старше. Что режиссер, который придумал дурацкий крупный план и затяжной дубль, что Канхо, который заявил, что будет бить меня по-настоящему, чтобы я потерпел немного. Почему эти двое совсем не думают о других? Я вообще-то тоже не новичок и умею сниматься в экшн-сценах, но... Но ведь это совсем другое — просто лежать неподвижно и терпеть, пока тебя избивают. А главное здесь — то, что я должен лежать с закрытыми глазами. Что действительно пугает — это не сама боль и удары, но ожидание в тишине и в темноте. Неизвестность, откуда прилетит удар кулаком или ногой. А главное — это ведь Сон Канхо, тот самый величайший актер, который славится тем, что на репетиции делает одно, а во время съемки каждый дубль по-своему. Тут невозможно предвидеть вообще ничего. С ума сойти. Щин Хагюн, актер. 20 сентября. Сегодня были отменены съемки тизера-постера. Когда в студию пришел Щин Хагюн, я чуть сознание не потерял. Все лицо в синяках и ссадинах. Спросил, в чем дело, а это его вчера во время съемок Сон Канхо избил. Я понимаю, что фильм — это важно, но как так можно было поступить с парнем? Ли Чойон, фотограф. 9 октября. Наконец-то завершились съемки в Нангоке. Когда режиссер сказал снимать под настоящим дождем, так как искусственно не покрыл бы такой широкий кадр, я сомневался, что такое возможно, но все получилось. Конечно же, все были очень рады, но лично для меня это был самый худший день в жизни. Я, промокший до нитки и носившийся туда-сюда под дождем, вдруг слышу: меня зовет оператор Ким. Говорит: «Убери вот это!» Смотрю, куда указывает его палец, а это... О, нет! Целая куча дерьма! Нангок — последний крупный беднейший квартал Сеула, и у многих домов нет нормальных туалетов. На улицах много детских кучек. И вроде бы эта куча не попадает в кадр, но оператор наступил на нее и теперь хочет, чтобы я убрал. А ведь я у себя дома, любимый сын, и университетское образование получил. Эх, как же долог и тернист путь становления режиссером. Но я стиснул зубы и убрал все. Хан Чанхёк, член съемочной группы. 15 октября. Пятый съемочный день в городке Сунчхан. Во время завтрака к нам заявилась разъяренная хозяйка забегаловки Бобе, устроила скандал, требуя, чтобы мы оплатили заказ на 60 персон. Дело в том, что вся съемочная группа жаловалась, что еда в Бобе порядком надоела, и мы стали есть в столовой Чунан. Сегодня утром мы вообще не делали заказ, но они сами приготовили еду и теперь требуют денег. Что же это такое? Тогда я сбежал, но позже она ввалилась на съемочную площадку с подельниками в кожаных перчатках. Она кричала на сотрудников съемочной команды, чтобы меня выдали, а я прятался в автобусе. Как же это страшно. Я хочу жить. Чхве Хвасок. Отдел продакшена. 16 октября. Сегодня было первое в моей жизни спортивное мероприятие в школе. И, конечно же, папа не пришел. Сказал, что занят на съемках. А вот папа Миджун, режиссер Квак Кёнхэк, был. Директор даже написал письмо с приглашением. Какой мой папа плохой. Не посмотрел даже мой марионеточный танец. От зависти к Миджун я разревелась. Пришла домой, посмотрела «Приключения дигимонов» и легла спать. Пак, дочь режиссера. 22 октября. Изображение инвалида с церебральным параличом само по себе очень сложно. А тут меня еще заставляли постоянно заходить в эту ледяную воду. Ноги свело, думал, помру. Но больше раздражает позиция режиссера Пак Чханука. Как и всякий актер, я после окончания кадра слежу за реакцией режиссера. «Все? Закончили?» Или же «Что, неужели было плохо?» Он смотрит на меня, широко улыбаясь. «Ух, значит, все хорошо. Конец». Он подходит и хлопает меня по плечу. «Молодец. Как твоя нога?» Я тронут до глубины души. «Все в порядке». Тогда он говорит. «Ну что ж, тогда давай попробуем еще раз». Рю Сынбом. Актер. Камео. 24 октября. Снимали сцену, как я утонула в воде. Опа из съемочного отдела сказали, чтобы я лежала как труп, не шевелясь и не моргая. Но было так холодно, я не могла сдержать дрожь. Какие-то ребята-зрители смеялись надо мной. «Эй, ты, давай получше!» А я в ответ закричала. «Попробуй-ка ты сам!» Чончик Опа сказал, что если хочу стать настоящей актрисой, как Пэ Дунаони, надо научиться терпеть. Вот и терплю. Хан Бобе, актриса. Они, обычно так молодые женщины, обращаются к женщинам более старшего возраста. 4 ноября. Съемки в Бундане. После перерыва в несколько дней вернулись на старую локацию, а тут внезапно появились ворота, которых не было раньше. Режиссерская группа возмущается, что из-за этого нарушается связь между кадрами, и кричит убрать ворота. А производственная группа тяжко вздыхает. Куда денешь чужие ворота? В конце концов получили согласие владельца дома снять забор, а после вернуть на место. Но проблема в том, как снять. Пришлось мне взяться за дело. Не понимаю, способны ли они хоть на что-то без моей помощи. Но Сынхи, механик камеры. Это специалист, занимающийся техническим обслуживанием и настройкой камерного оборудования на съемочной площадке. 6 ноября. Продолжаются съемки в Бундане. Здесь находится дом Сон Канхо. Снимали перед домом, и тут все спохватились, что сезон-то сменился, нет больше ощущения лета. Все бы ничего, если бы не дерево гинкго прямо у дороги. Листья уже все опали. Пришлось пойти в магазин искусственных цветов, накупить пластиковые листочки гинкго и приклеить на каждую ветку. Допустим, получилось замаскировать конкретно здесь, но как быть в остальных сценах? В гости заехал режиссер Ли Муйон с женой. Говорит, живут тут рядом. Чон Сик, член режиссерской группы. 9 ноября. Во время съемок в заброшенном здании в Ичхоне у режиссера возникла очередная взбалмошная идея. Внезапно он придумал сцену, которой даже не было в сценарии, и тут же решил, что мы срочно должны отправиться ее снимать. Сцену, где абсолютно голый Шин Хагюн автостопит. Солнце уже почти зашло, а он хотел снять уличную сцену. Без локаций, без подготовки, без всего. Просто гениально. Но что делать? Выдвинулись 5-6 человек. Ни света, ни записи звука, ни команды постановщиков и продакшена. Выбрали локацию, установили камеры. Шин Хагюн разделся без репетиции, отсняли 2 дубля. Все это за какие-то 30 минут. К этому моменту солнце уже почти скрылось, экспозиция никакая, у нас даже отражателя нет. Пришлось крутить туда-сюда серую карту размером с ладонь. Мы же вроде все-таки не студенческую короткометражку снимаем. Не уверен, что это правильно, так работать. Ки Сэхун, член операторской команды. 13 ноября. И вот мы снова в Сунчхане. Эти съемки – самый настоящий кошмар. Пока рассеется утренний туман, уже 11, а после обеда к 16:30 солнце уже садится. В итоге, без учета перерывов на еду, в день остается менее 5 часов на съемку. А еще дождь, постоянная облачность. Материала нужно снять огромное количество. Что же делать? В результате финальная экшн-сцена со сложными операторскими приемами и динамичным монтажом была радикально сокращена. А когда количество кадров было уменьшено, то, пересматривая, я подумал, а почему я сразу не сделал так? Пак Чханук, режиссер. 14 ноября. И вот мы снова в Сунчхане. Эти съемки – самый настоящий рай. Пока рассеется утренний туман, уже 11, а после обеда к 16:30 солнце уже садится. В итоге, без учета перерывов на еду, в день остается менее 5 часов на съемку. Таким образом, каждый день в 17:00 съемки завершаются. Сразу едем на ужин, начинаем пить, и как бы долго мы ни сидели, смотришь на часы, максимум 10 вечера. И необходимости раннего подъема тоже нет, поэтому можно болтать вдоволь и развлекаться до поздней ночи. Хоть бы все съемки были такими. Сон Суин, член отдела художественного оформления. 15 ноября. Слетелись журналисты. Добрались аж до Сунчхана. Вот это рвение. Мы спокойно работали без посторонних глаз, а тут вдруг такая суета, что даже сосредоточиться сложно. Но хуже всего оказалась одна журналистка. Без спроса устроилась в кресле нашего начальника, а потом и вовсе начала рыться в ящиках и уплетать припасенные с таким трудом снеки. А ведь это были не просто снеки. Те самые печеньки Чоко Чалтокпай, которые я тайком утащила, рискуя попасться на глаза отделу продакшена. Те чипсы с орехами и кальмаром, за которые меня не раз ругали коллеги. Те шоколадные хамранболы, которые я, стиснув зубы, берегла лишь бы завоевать благосклонность начальника. Ли Инджу, член отдела звукозаписи. 16 ноября. Поскольку съемки проходят на улице, работы у меня немного. И я решила организовать игру «Монито», где один человек помогает другому, не раскрывая себя. Написала на бумажках имена всех актеров и членов съемочной группы, а потом каждый вытянул себе кого-то, кому теперь должен незаметно оказывать заботу и внимание. Главное правило – делать это таким образом, чтобы человек не догадался, кто его покровитель. Все были в таком восторге, что я, будучи председателем комитета по организации «Монито», почувствовала огромную ответственность. Ан Санхён, член отдела художественного оформления. 21 ноября. Все просто помешались на этой игре «Монито». Чуть выдастся свободная минутка, и сразу судачат, кто какое сообщение получил, какой подарок нашел. Теперь весь съемочный процесс сопровождается нескончаемым смехом и радостью. Я тоже каждую ночь отправляю сообщение Канху Аппа. Сегодня написала «Добрых снов! Твой «Монито». Интересно, а кто же мой «Монито»?» Умираю от любопытства. Квон Сукён, член гримерного отдела. 27 ноября. Наконец-то состоялась ночь «Монито». Комитет по организации «Монито» выложился на все 100. В течение нескольких дней были взяты интервью у всех актеров и членов съемочной команды, смонтированы видео прямо на месте. Затем было арендовано кафе, установлен огромный экран, подготовлена еда. В интервью каждый раскрывал, чьим покровителем он является, рассказывал о нем что-то хорошее и делился своими впечатлениями о процессе съемок фильма. Имена объявлялись в порядке жеребьевки, и каждый раз, когда становилось известно, кто за кем тайно ухаживал, зал буквально взрывался смехом. Полтора часа безудержного веселья. В жизни столько не смеялся. Было еще одно правило. Если оказывалось, что два человека вытянули имена друг друга, то есть образовалась пара «Монито», им выдавали сертификат на сумму 50 тысяч вон на свидание. В итоге мы с Сакхо из отдела реквизита оказались парой, но был один нюанс. Для получения приза нужно было поцеловаться у всех на глазах. Что ж, делать нечего, пришлось целоваться. Ким Янсу, член операторского отдела. 29 ноября. Наконец настал последний день долгих съемок в Сунчхане и завершились съемки всего фильма «Месть». В 19 лет я впервые оказалась на съемочной площадке, и вот пришло время прощаться. Сделав памятные фотографии с актерами и всей командой, я села в машину, и слезы навернулись на глаза. Видимо, небо тоже разделяет мои чувства. Пошел дождь, как и в первый день съемок. Говорят, что если дождь идет в первый или последний день съемок, то фильм будет успешным. Все начали шутить, что наш фильм точно будет успешен вдвойне. А режиссер сказал, что это просто выдумка людей из Чхунмуро, чтобы себя утешить, ведь дождь мешает съемкам. Все равно я надеюсь, что много людей посмотрят наш фильм «Месть», ведь это мой первый проект. Ким Байон, член костюмерного отдела. 8 января. Снова звонила владелица кафе «Бобе». Она звонит каждый день. Я схожу с ума. Сегодня она пригрозила, что ее Шурин, журналист из президентского пула, она ему пожалуется и уничтожит нашу компанию. Чхве Хвасок, сотрудник отдела продакшена. 26 февраля. Которую ночь напролет работаю над звуками для сочувствия господину «Месть». По словам режиссера, многое в этом фильме происходит за кадром. Соответственно, все это нужно выразить посредством звуков. Красивые слова. Но если на чистоту, он просто хочет заставить меня страдать. Ким Чхансоп, саунд-дизайнер. 29 февраля. Я, конечно же, подозревала, но когда мои догадки подтвердились, это привело меня в бешенство. Кое-кто из отдела освещения и кто-то из отдела художественного оформления, а также кое-кто из отдела продакшена и кто-то из отдела звукозаписи, две пары, сформировавшиеся за время съемок «Сочувствие господину Месть». Ах, и вот передо мной, как в калейдоскопе, мелькают все те мужчины, которые, боясь попасть мне на глаза, избегали взгляда, шептались: «Если она на тебя посмотрит, все, конец». Как можно было так грубо пренебрегать мной только из-за того, что я не так молода? В следующем проекте «Бейсбольная команда YMCA» я буду более решительной. Там будет много мужчин, так что шанс есть. Даже если будет всего 5 команд, уже получится 45 парней. От одной только мысли сердце начинает биться быстрее. Сон Чон Хи, член отдела грима. 1 марта. Приехал в гости к Ли Му Йону в Бундан. Вышли вместе пообедать. Едем на машине по району, где у нас проходили съемки. Чан Су Йон, жена Ли Му Йона, весьма сентиментально вздыхает и говорит: «Теперь уж окончательно пришла весна. Взгляните на то дерево гинкго. Оно в молодых листочках». Я лишь пробормотал в ответ: «Действительно». Пак Чханук, режиссер. Каждый раз, когда снимаешь фильм, Cine 21, журнала кино, тут же требуют с тебя подобного рода текст. На стадии постпродакшена режиссеры часто получают запрос на производственный дневник. Это причиняет немало страданий. Но перечитывая этот текст спустя годы, вспоминаю лица этих молодых ребят, которые когда-то работали с нами, а теперь каждый из них стал профессионалом в своей области. Было действительно тяжело. Но в конечном итоге я рад, что сохранилась такая статья.